47. Роман Овчинников привез меня в неизвестный дом. Там уже находился какой-то мужчина, который сказал, что он из службы безопасности. Они кричали на меня, а мужчина ударил несколько раз ладонью по лицу. Они требовали, чтобы я сказала, откуда Таран все узнал. Сказали, что если я не признаюсь, они убьют мою мать, а затем расправятся с моей подругой и сделают так, что меня обвинят в ее смерти. Я хотела все отрицать, но потом, опасаясь за жизнь Аллы, призналась, что рассказала Артему про наш проект с русалками. Тогда Овчинников заявил, что я нарушила условия контракта и подписку о неразглашении конфиденциальной информации, а за это они могут не только лишить меня денег, но по сфабрикованному делу, которое, конечно, не будет иметь отношения к истории с русалками, посадить в тюрьму на 10 лет. Незнакомый мужчина, который бил меня, засмеялся и сказал, что они вообще продадут меня в рабство или обольют кислотой. Затем они отошли в угол и стали шепотом о чем-то совещаться. От ужаса я потеряла сознание. А когда очнулась, то Овчинников сказал: «У тебя есть шанс исправить ситуацию. Нам надо принять контрмеры против твоего дружка. Ты пригласишь Тарана в то место, которое мы тебе укажем. Изобразишь любовь, а мы вас сфотографируем. После этого ты можешь возвращаться домой. Но не вздумай еще кому-то проговориться об этом деле». Я спросила, зачем им такая фотография и не тронут ли они Артема. Неизвестный мужчина закричал, что это не мое дело, что я должна молча выполнять их требования, если хочу жить. Овчинников же объяснил, имея подобные фотодокументы, он будет уверен, что Таран не станет раздувать историю с русалками, ведь у него семья, маленькие дети и так далее. Я согласилась исполнить их требования. Сегодня ночью мы с Артемом должны встретиться на берегу озера. Место Овчинников указал. Сказал, чтобы я не волновалась. Если все пройдет нормально, я смогу завтра уехать домой. Но я почему-то боюсь. У меня плохие предчувствия. Поэтому я оставляю эту запись. Если со мной или с Артемом что-то случится, я хочу, чтобы Овчинников, его хозяева и помощники были наказаны.